Здравствуйте, дорогие друзья. Под роликом о том, как улучшить демографию России, появился вот такой комментарий. Заменим одну пропаганду на другую. Никто, кроме пропаганды, ничего предложить не может. Ну и дальше идет статистика о том, как все у нас ухудшилось, что традиционная семья, значит, разрушена совсем, разводов там много-много, ну и так далее, и тому подобное. И что мне здесь, наверное, следует ответить? Уважаемый, задающий этот вопрос. Дело в том, что так или иначе пропаганда существует. Как там в Конституции кто не писал, что запрещено это и это, все равно пропаганда какого-то образа жизни нам подается. Вопрос. Вас устраивает пропаганда, которая сейчас с телеков льется, средств массовой информации, всяких там модных журналов и в интернете в частности? Вас устраивает это? Если устраивает, тогда что вообще, о чем говорить? Все нормально, все хорошо. А если не устраивает, значит, видимо, необходимо ее заменить на что-то другое. Поэтому заменим пропаганду лживую, вредную нашим родам, на пропаганду здорового образа жизни, восстановления семьи, о которой, кстати, вы написали здесь. И это будет к лучшему. Если мы не занимаемся пропагандированием здорового образа жизни, то пропагандой занимаются паразиты. И если мы не понимаем важность пропаганды, то тогда мы проигрываем сразу. Вот сразу, вообще не сходя с этого места. Поэтому нам необходимо заменить пропаганду глупости на пропаганду мудрости и показывать примеры, как надо жить. Так что, да, заменим пропаганду, одну вот эту кривую, извращенную, на пропаганду здорового образа жизни, здоровой семьи, семейных ценностей, патриотизма, родины, человеколюбия, природосообразия и так далее и тому подобное. Вот я думаю так. Иначе мы будем постоянно жаловаться на то, что разводов много, что нет семейных ценностей. Но при этом, а что вы людям-то даете, кроме своей жалобы? Давайте не забывать о том, что средства массовой информации не просто информируют, а изменяют отношение человека к чему-либо. Вот наша задача пришла изменить отношение человека к жизни, чтобы он перестал быть паразитом, который постоянно что-то от жизни требует, чтобы он перестал быть слюнтяем, каким-то там хомячком, который жует травку и все глотает, что ему показывают с телека там или в Ютубе, а чтобы он стал человеком. А для этого, в первую очередь, необходимо вот здесь, в голове, посеять очень важное и нужное. Так что да, заменим одну пропаганду на другую. Вопрос на какую? Я об этом написал. И еще. Никогда не пишите о том, что никто, кроме пропаганды, ничего предложить не может. Мы уже много раз предлагали то, как изменить жизнь к лучшему, с чего начать, какие цели поставить и с кем это делать. Так что не пишите о том, что никто ничего не предлагает. Включайте здравомыслие, и все будет хорошо. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!